Глава 3. Княгиня Воронова запустила против меня целую дискредитирующую кампанию. Вес моя родственница имела немалый, и в другое время кампания прошла бы с успехом. Если бы не мой противник на дуэли, который успел нагадить слишком многим, и смерть которого также многих обрадовала. Откинув христианское смирение, меня поздравляли с победой совершенно незнакомые люди и желали долгих лет жизни и счастья. Слухи о найме Антоши и Бодрова тоже легли на благодатную почву. Мой кузен уже успел заработать нехорошую репутацию. Сыграла в мою пользу и неожиданная встреча с родственниками Хмелевых, чей дом мне достался. Я предложил передать наследнику семейные портреты и фамильные драгоценности, которые без переделки сейчас представляли для меня ценность лома. О последнем, разумеется, я говорить не стал, но тот проигравшийся господин прибыл буквально через день вместе с супругой. Последняя смотрела на меня так, как будто я их ограбил, и принимала предметы с видом особы, делающей мне огромное одолжение. Как оказалось впоследствии, она была уверена, что именно я обыграл в карты ее мужа и вернул унизительную малость под давлением общественного мнения. Когда ей сообщили об ошибке, она даже извинилась. Не лично, разумеется, а письмом, в котором указала, что была введена в заблуждение, о чем весьма сожалеет. И что она очень рада, что я последовал совету княгини Вороновой вернуть наследникам хоть что-то. Я не удержался и в ответном письме указал, что это была исключительно моя инициатива. А княгиня Воронова мне никаких советов не давала и о моем желании что-то вернуть не знала. Стало ли это дополнительным репутационным ударом для княгини Вороновой, я не узнал, потому что она и без того оказалась в весьма уязвимом положении из-за явно выраженного предпочтения одного из внуков. Как посчитало общество, она сделала плохой выбор, решив при этом очернить достойного. На рождественском балу это было очень заметно. Нашего с Наташей внимания искали, нам выражали одобрение и поддержку. «Она мне говорит про торгашеское воспитание, а я ей Маша ей. В этом случае торгашеское воспитание показало себя лучше, чем ваше». Довольно улыбаясь, вещала мне одна из княгининых приятельниц, чьего внука Бодров убил на дуэли в прошлом году. «Мы с вашей бабушкой поругались, о чем я ничуть не жалею. Среди моих подруг не может быть той, кто оправдывает внука тем, что он убивал не сам, а нанимал убийцу». «Она так и сказала, не убивал сам», — удивился я. Пожилая дама жеманно рассмеялась, прикрывая рот веером, хотя, как я успел заметить, все зубы там были на месте и отличались завидной красотой и прочностью. «Нет, разумеется. Она сказала, даже если бы это оказалось правдой, Антон сам не убивал. Но мы-то с вами понимаем, что это значит, Неспа?» И таких подруг, с которыми княгиня Воронова рассорилась, оказались не одна и не две. Антошу знали слишком хорошо, чтобы ему сочувствовать и чтобы поверить в кражу. Даже следователь, все же пришедший опросить и нас, сомневался в самом факте, что было понятно по его формальным вопросам. Как мне показалось, он был уверен, что украденное имущество вскоре всплывет у самих обворованных. То есть и обнародование кражи не сместило акцент с дуэли, а напротив подчеркнуло непорядочность Антошиной семьи. Их перестали принимать в определенных домах. Нас же, напротив, завалили приглашениями и визитами. Честно говоря, это даже стало несколько обременять, но я надеялся, что вскоре шумиха утихнет и жизнь войдет в свою обычную колею. На рождественском балу у Щепкиных я внезапно познакомился с деканом артефакторского университета Захарьиным Петром Валерьяновичем. Одним из деканов, разумеется, но факультета значимого, занимающегося артефактами и двойного назначения, и чисто военными. Но назывался факультет все же факультет военной артефакторики. Ко мне Захарьина подвел один из офицеров, с которыми я в последнее время частенько контактировал, и не только по причине победы в дуэли. Тот же Кривцов не оставлял надежды разместить у меня заказ на защитный артефакт хотя бы одного типа. «Говорят, Петр, у вас какие-то выдающиеся артефакты личного изготовления», — с изрядным скепсисом в голосе сказал декан. Стоило нам обменяться уверениями во взаимной радости от знакомства. «Могу я глянуть? У меня при себе есть устройство для сканирования степени защиты. Возможно, моя просьба выглядит неприлично, но мне уже все уши прожужжали о появлении еще одного артефакторного гения». «Ну уж, гения. Не думаю, что мои артефакты настолько хороши». «Так давайте проверим, тезка», — воодушевленно сказал он. «Если вы боитесь, что я смогу считать схему, то зря. Мой артефакт для этого не предназначен, в чем даю вам слово дворянина. Отказываться я не подумал. Артефакты всегда при мне, снимать их необходимости не было, а портить отношения с деканом еще до начала занятий — верх глупости. Я выпростал связку из-за ворота, и Захарин принялся над ней колдовать, двигая какими-то рычажками и нажимая на кристаллы, которые от этого меняли цвет. Проверил он все три артефакта и остался чем-то озадачен. «Интересненько», — протянул он. «Простите, Петр, а можно в вас отправить заклинание, чтобы определить степень просадки?» Даже не дождавшись моего согласия, он отправил минимальную искру, поглощенную моим артефактом еще на подлете. «Слишком слабое заклинание», — огорченно сказал он. «Просадка вообще не видна. Можно я ударю чем-то посильнее? Какого уровня искру ваш артефакт выдержит с гарантией?» Не проверял Петр Валерьянович, но Бодров говорил, что у него 47-го уровня искра. Его заклинания мне никаких повреждений не наносили, так что 50-го можете смело использовать. «Только не здесь», — забеспокоилась подошедшая сразу после первого использования магии хозяйка дома, мать Анастасии. «Здесь гости и обстановка. Я не хотела бы несчастных случаев. Такие проверки нужно делать на полигоне. Простите, но я категорически против. Иначе вы оба окажетесь более нежелательными гостями в моем доме». Она сурово оглядела сначала Захарина, потом меня. Легкомысленная особа и наподобие собственной дочери Щепкина не выглядела. Напротив, создавалось впечатление, что все угрозы будут выполнены. Захарий назадаченно поскреб в затылке и предложил мне: «На полигоне? Вот незадача. Я своему кучеру сказал через 2 часа приехать». «Вы собираетесь покинуть наш бал?» — обиделась старшая Щепкина. «Мы бы быстро съездили», — раздосадованно ответил Захарин. «Буквально 1-2 заклинания и обратно». «Можно воспользоваться моей машиной», — предложил я. «Правда, до нее придется прогуляться, но недалеко. Наш дом рядом». «Вы все с ума посходили с этими артефактами», — возмутилась Щепкина-старшая. «Кого вы хотите найти на полигоне в рождественскую ночь? Там все закрыто, уверяю вас». «Ну что же нам делать? Ольга Станиславна, мне жизненно необходимо проверить». «Петр Валерьянович, право слова, вы как мальчишка, дорвавшийся до новой игрушки», — вздохнула она. «Что с вами делать? Идите за дом и проверяйте. Только если что повредите из растений, по весне посадка пройдет за ваш счет». Она величественно качнула головой, на которой красовался тюрбан с каким-то экзотическим пером. Захарин сразу воспрянул духом, поблагодарил и потащил меня на улицу. Я еле успел попросить Леню не оставлять Наташу, где провел несколько экспериментов со все увеличивающейся силой заклинаний. Последнее было 75-го, но даже ему не удалось существенно просадить резерв моего артефакта, который сразу же начал заполняться, вытягивая энергию из окружающей среды. «Потрясающее решение!» — восторженно сказал Захарин. «Конечно, нужно сделать еще пару проверок, но я уверен, вы сможете очень выгодно продать схему военному ведомству». Мы уже вернулись в зал для приемов, но Захарин никак не успокаивался, пытаясь выяснить у меня еще что-нибудь, кроме того, что я ему уже рассказал, не выдав при этом никаких секретов. «Я не собираюсь ничего продавать». «Эки вы, молодой человек, талантливый, но не думающий о будущем. Вы сейчас кто?» «Член княжеской семьи». «А через пару лет этого статуса лишитесь, если не произойдет чудо, как с Куликовыми. Вот только тогда реликвии взорвались все почти одновременно, а нынче восстановилась только Куликовская. Так что я на вашем месте на это не рассчитывал бы. А когда ваша семья лишится княжеского статуса, продать схему вас обяжут. А цена при этом будет намного ниже, поверьте мне. Так что я начинаю переговоры». «Благодарю вас за заботу, Петр Валерьянович, но эти схемы не продаются», — твердо ответил я. «И на заказ такие артефакты я делать не буду, только для внутреннего использования». «Это вы зря, Петр», — огорчился он. «Пока время, конечно, есть. Мы вернемся к разговору через год, когда у вас будет уже не такое радужное настроение. Вы где сейчас учитесь?» «Пока я взял паузу в обучении. На следующий год хотел бы поступать к вам, но не уверен, что пройду по условиям. Собираюсь пересдать несколько дисциплин и уже по результату думать». «Такой плохой аттестат?» «По профильным дисциплинам удовлетворительно». «Почему вы думаете, что пересдадите?» — скептически спросил он. «После того, как я получил в лабиринте сродство к артефакторике, у меня изменилось восприятие точных наук. То, что раньше казалось сложным, ныне для меня просто», — пояснил я. «И опять же, изготовление тех артефактов, которые требуют расчета, у меня проблем не вызывает». «А у кого вы уже учились?» «У одного провинциального артефактора. Мне сказали, что лучше об этом не упоминать, потому что у вас к таким учителям относятся не очень хорошо». «Провинциальный артефактор провинциальному артефактору рознь», — возразил Захарин. «Среди них время от времени попадаются настоящие жемчужины. Вон в этом году вылез ранее никому неизвестный Коломейка. Видели бы вы его артефактную защиту? Мечта!» Он поцеловал кончики пальцев и причмокнул. «Это жемчужина артефактная защита. Потрясающая вещь по своей функциональности. Но дерет он за нее совсем не по-божески». Я решил не признаваться, что схема, которую хитрый жук Коломейка выдает за свою, была куплена у меня. Скорее всего, Захарьин мне не поверит, а терять его расположение не хотелось. К тому же, чем меньше вокруг меня будет неизвестных новых схем и рецептов, тем скромнее я буду выглядеть со стороны. Лучше уж заявить, что мне, как лучшему ученику, было дано право использовать ее для своих нужд. У меня как раз документ об окончании его школы. «Да вы что? То есть вы видели защиту?» «Видел, и имею право делать ее для собственных нужд. На моем доме в Святославске как раз такая». «Да вы что? Вы везунчик, Петр? Могу я посмотреть?» «Не сейчас». Он опасливо глянул на сурово щурящуюся в нашу сторону Щепкину-старшую, которая сердцем чуяла, что мы опять запланировали побег из ее гостеприимного дома. «А, к примеру, завтра?» «Завтра мы улетаем с супругой вверх Ирить». «Не будет ли в таком случае с моей стороны наглостью напроситься к вам в гости после бала? Я только одним глазком гляну и сразу оставлю вас в покое. Хотя нет, лучше пару дней подождать, но осмотреть сразу как надо». «У меня еще в автомобиле артефактный двигатель», — намекнул я. «Тоже с самоподзарядкой?» «Да вы что?» — восторженно сказал он. «То есть вы заменили двигатель на свой собственный?» «Я ничего не менял. Я изначально собирал двигатель под этот автомобиль». «А, нет, менял. Сначала у меня был двигатель на элементалях. К сожалению, удалось найти только водных на тот момент». Слушал он меня так, как слушают интереснейшую историю. Хотя я всего-навсего пересказывал свои мытарства с созданием автомобиля в целом и артефактного двигателя в частности. Мы с ним немного обсудили сочетание механики и артефакторики и пребывали в полнейшем удовольствии от разговора, пока к нам не подошел Леня и не напомнил, что я сюда пришел с супругой, которой тоже нужно уделить внимание и хотя бы раз с ней потанцевать. С Захарьиным мы обменялись визитками, и он взял с меня обещание отправить ему сообщение, когда я приеду из Верхирити. Такого удобного средства коммуникации, как телефон, у него не оказалось. Причем Захарьин аргументировал это следующим. «Ужасно неудобное средство для переговоров. Если третье лицо на линии, которое может подслушать что-то важное, это уже само по себе неприятно. А привязка к определенному месту? Стоишь болван болваном и орешь в эту металлическую трубку. Нет, переговорник должен быть маленьким и носиться с собой. Нужно только решить вопрос с привязкой к одному артефакту нескольких абонентов, и тогда это механическое чудовище уйдет в прошлое. Помяните мое слово». Я спорить с ним не стал, потому что знал, что даже там, где нет магии, телефоны со временем уйдут от громоздких конструкций с крутящимся рычажком до маленьких, но многофункциональных коробочек. Остаток бала я уже не отходил от Наташи, и мы не пропускали ни одного танца. Домой возвращались уставшими, но довольными. Немного портил настроение Леня своим мрачным видом. Ольга Станиславна дала ему понять, что принимает его только потому, что он с нами. А без нас его видеть ни в доме, ни тем более рядом с Анастасией не хотят. Щепкины могли себе позволить не охотиться за деньгами. Они были успешным княжеским родом. «Леня, в крайнем случае выкрадешь свою Настю так же, как я выкрал Наташу», — предложил я. «Заручишься ее согласием и идете в храм. Тебе же не важно, если ее лишат приданого». «Мне важно, что ее могут отлучить от семьи», — ответил он. «Она очень любит родных, и ей будет больно, если не сможет с ними видеться. Не хочу ставить ее перед выбором, я или они. Поэтому будем пытаться решить все на добровольных началах. Вернувшись домой, мы сразу все отправились спать. Поздравлять домашних было запланировано на утро. Мероприятие получилось в меру торжественным. Как мне показалось, подарки понравились всем. Мне даже стало интересно, использовала ли супруга свой дар или нет, когда подбирала вещи. Серьги, которые я сделал, вызвали у нее бурю восторга, хотя давали всего лишь иммунитет к менталу, который у нее уже был. Но они и выглядели довольно интересно для этого времени. Крошечные бриллиантики на тонкой золотой нити, так что, может, восторг был от внешнего вида, а не от свойств. После завтрака я отправился в кабинет, где мы с Наташей торжественно вручили подарки Валерону и Хикари. Они, конечно, вроде как находятся в оппозиции к принятой в стране религии, но не оставлять же их единственных без подарков. Хикари досталась заколка для волос, а Валерону галстук бабочка. А еще каждому была выдана коробка конфет. Едва мы успели закончить со второй частью торжественного вручения подарков, как Николай Степанович торжественно принес на подносе кофе, письма и газеты. Газеты были вчерашними, но вчера мне было не до них. Среди писем поначалу я не заметил ни одного интересного. Сплошные рекламные предложения. Пока не добрался до письма Верховцева. Нынешний молодой князь, который остался без родственников и в скорости останется без княжества, писал мне с просьбой о встрече. Ему я ответил. Написал, что сегодня выезжаю в Верх-Ирить, вернусь в Святославск через 2 недели. Встретиться готов в любое время. Мне было интересно, зачем я ему понадобился. В его княжество я так и так собирался ехать, но только после сдачи экзаменов и разговора с Марениным, от которого я получил сообщение, что он подобрал подходящую базу в Вороновском княжестве и который должен был вернуться в Святославск примерно через неделю.